Глава 15. Кола. «Ты смотри, как мы вовремя отъехали», — сказал Ус, когда на мониторах появилось полностью выжранное гнусом поле. То, что раньше было желтым, местами зеленым и живым, теперь стало черным, с некоторыми все еще светлыми останками соломы, но только потому, что солома была высохшей в силу естественных причин и не сохранила в себе того, что нужно было гнусу. ДПР съезжал с асфальтированной дороги в поле, где относительно недалеко стояла палатка. Варвара на этот раз ехала позади, и теперь тоже видела, как разительно изменилась картина их стоянки за пару часов их отсутствия. Сейчас было ближе к 10 утра, но потемневший неуютный тревожный фон создавал ощущение вечернего времени. «Да, выжрано знатно», — подтвердил Филин. «Сотни метров залпом. Неужели все-таки валдарнеец какой закатился? А почему по следу не пошел? Странно». Командир только промолчал. Мороз, за всю операцию, не проронивший ни слова, едва заметно побледнел. Еще несколько минут хода, и вот они уже встали рядом с палаткой, в своей едва скрытой от постороннего глаза низинке. В целом все выглядело нетронутым. Канистра с соляркой, на которой сидела возле робота Варвара, стояла на том же месте. Палатка целая, и вроде как следов посторонних нет. Хотя только что погибшая пшеница могла своим крошащимся остовом присыпать следы проходившего здесь гнуса, но вероятнее, что гнус прошел рядом. В любом случае, кто бы тут ни проходил, вполне мог взять след живого человека. Мотоцикл остановился вплотную к палатке. Варвара заглушила двигатель и, установив Яву на боковую подножку, медленно подошла к палатке. Аккуратно и очень осторожно приоткрыв ее, она убедилась, что внутри никто не спрятался. ДПР двигателя не глушил, а, взяв в прицел палатку, дождался отмашки девушки. «Что забирать с собой?» — спросила Варвара, чувствуя в глубине души неладное. Что-то было не так в ее палатке, но что именно, она не поняла. «Так, Варюш», — начал Филин. «Канистру с дизелем давай в бак, это наше. Палатку пока здесь оставим. Еду собери, там карты местности должны быть. Тоже возьми. И в целом по мелочи. Все непонятное показывай, я подскажу, что с этим делать». «Ага, поняла», — сказала Варвара и с готовностью потащила канистру к роботу. Знакомая горловина крышки с потаем, чтобы невозможно было открыть тем, кто не знает секрет, и канистра, булькая пузырьками, заполняет небольшой бак робота. Порядок. Теперь припасы. Варвара сняла рюкзак и принялась в него пихать отдельные пакеты из армейского рациона питания. ДПР тем временем проехал чуть вперед, развернулся мордой на выход и стоял, молотя двигателем, готовый ко всему. «Еда же портится из-за гнуса», — наконец подал голос Мороз. «Не сможет она такое есть, надо проверить». «Молодец, Мороз», — похвалил Ус. «Расслабились мы, настроились на отдых». «Варвара, подойди», — негромко сказал оператор. «Что?» — девушка отложила свои дела, оставив палатку раскрытой, и подошла к роботу. «Тут гнус работал. Еда негодная должна быть. Проверь», — посоветовал Филин. «Да», — удивилась Варвара. «Хорошо». Она вернулась к рюкзаку, достала упаковку плавленного сырка, вскрыла ее и понюхала. Пустой запах продукта с синтетической ноткой. Сделала маленький пробный укус. Тут же выплюнула и отбросила ее обратно. Открыла что-то еще, принюхалась. Отбросила в сторону и, расстроенная, подошла к тарахтящему гусеничному роботу. «Так у нас еды, получается, нет», — огорченно сказала она. «Еды нет, полбеды. Воды нет», — хмуро подтвердил Филин. «Ну почему же нет?» — возразила Варвара. Она бросилась к палатке, где донышком ко входу лежала почти пустая двухлитровая бутыль Кока-Колы. Сама, с удивлением посмотрев на пару глотков на дне, она отвинтила крышку и попробовала, тут же с шумом и брызгами выплюнув в сторону. И правда испортилась, она озадаченно смотрела на пустую бутыль. «Варюш, а откуда у тебя это?» – внезапно спросил дядя Миша. «Ну как?» – растерялась Варвара. «Тут было». Двигатель ДПР нервно чихнул, пропустив срабатывание одной форсунки. «Тут не было колы, Варвара», – спокойно сказал дядя Миша. «Ну как не было?» – Варвара покраснела, застигнутая врасплох. Дизельный двигатель робота несколько раз содрогнулся спазмом неподанного вовремя топлива и заглох. Тут же стартер по сигналу оператора закрутил маховик, пытаясь запустить машину. Несколько поздних хлопков, и дизель встал. Надежно, мертво. Так же мертво, как и воцарившаяся вокруг тишина. Так же страшно, как растерянная Варвара с пустой бутылкой и невесть откуда появившиеся кока-колы. Филин крутнул стартером еще раз, на этот раз не отпуская кнопку пуска с десяток секунд. Стартер исправно крутил двигатель. Но ни хлопка, ни выстрела в выхлопной коллектор. Только свист сжимаемого и выпускаемого воздуха в механизме газораспределения. «Стоп, Филин, не крути, аккумуляторы посадишь», – остановил Ус. «Финиш», – прошептал Мороз не своим голосом. «Отставить панику», – громко сказал Ус. «Надо разобраться. Что сейчас было? Заправка». «В канистре у нас наше проверенное дизельное топливо, так?» «Так», — подтвердили в один голос Филин и Мороз. «Движок простой, аппаратурный. Сложностей быть не должно. Пока берем перерыв. Варвара пусть собирается, а мы подумаем», — скомандовал командир. «Варвара, собирай пока что можешь, нам надо подумать», — сообщил Филин, заметив нехорошие пунцовые пятна стыда на светлой коже девушки. Не получая команды, он включил перемотку утренней смены, где они выкатили к Варваре в связи с ее задержкой на той стороне пригорка. Вот утреннее темное небо. Вот камеры резко кренятся вниз. Дымка тумана. Вот стоит Варвара левым боком к камерам робота. Плечи печально опущены, правую руку не видно. Вот камеры робота приближаются к девушке. На лице у нее такие же пунцовые пятна, как и сейчас. Филин бросил хмурый взгляд на Варвару, которая делала вид, что копошилась в палатке. Что-то перекладывала в одну сторону, потом в другую. Так не собираются. В голове у него все громче зашептал зловещий голос беды. «Что ты наделала, Варвара?» — спросил он негромко сам у себя. «Что ты наделала, Рыжик?» Еще медленная перемотка записи вперед, и вот Варвара бросается на колени, на платформу к роботу и обнимает его, пытаясь подавить рыдания, давясь слезами и икая. Он-то думал, что она плачет от страха. А она плакала по другому поводу, совершенно по-другому. Она не боялась, она прощалась с ними. Вот, посмотри. Во взмахе руки, тогда совершенно оставленном без внимания. Вот она, хорошо видимая зажатая двухлитровая бутыль кока-колы. Полная. Полная. Филин схватился за виски. «Что же ты наделала, Варюш?» Простонал он. «Я не понял, Филин, не понимая ситуации, но видя, что что-то явно пошло не так и уже точно связанное с Варварой, растерянно спросил Мороз. «Ус, ну скажи!» Ища поддержки, глядя в изменившееся и вытянутое лицо седовласого командира, взмолился Мороз. «Сломали нас, Федя, сломали!» Ус, потемневший лицом, сейчас был не похож сам на себя. Он указал пальцем на расходившиеся круги в водоеме, смазанные большей частью туманом, но все равно видимые. «Она нас слила, Мороз. Она не одна на этой стороне холма. Черт! Она вообще не на нашей стороне!» Командир, который до этого момента стоял за спиной у оператора, устало опустился на стул, схватив голову руками. «Да скажи мне, Филин, Ус, что случилось, ну?» Молодой вскочил. Его голос звенел напряжением. Он не мог, не хотел верить, что единственный живой человек смог убить их робота, их контакт с внешним миром, и что этот живой и единственный человек якшается с Гнусом, и что этот единственный живой человек – Варвара. Та самая рыжеволосая девчушка, в которую он, несмотря на разницу в возрасте, уже успел влюбиться. Та самая. «Это Сахар, Федя». Командир вытянул ноги, скрестив руки на груди. «В Коле полно сахара. Как только разбавленный сахар дошел до горячих форсунок, он спекся и стал карамелью. Форсунка закупорена, впрыска нет, подачи топлива нет, двигатель не заводится». Теперь и Федор рухнул на свой стул, раздавленный очевидным фактом. На остановленном кадре, в замахе обнимающей руки, отчетливо видна полная черная бутыль с красной этикеткой. Некоторое время в комнате царило гробовое молчание. Военные из-под лобья наблюдали за рыжеволосой Варварой, так глупо, цинично и бессмысленно предавшей их. Варварой, которая сейчас, чувствуя вину, будто побитая, собирала вещи, механически что-то выкладывая и складывая обратно в свой рюкзачок с чужого плеча. Слов не было. Ни у Филина, ни у командира, ни у молодого. «Идут», — мрачно сказал Филин. «Интересно, что они ей пообещали?» На пригорке со стороны водоема появились две фигуры. Высокая женщина в черном платье, похожая на ведьму, смотрящая на Варвару гордо и высокомерно, и идущий позади нее белобрысый пятнистый мужчина в военной форме их подразделения. Несколько грубых матерных слов от оператора. Кратких, солдатских, точных и коротких. Ноздри его расширились, руки затряслись. Он убрал их от клавиатуры и сунул под мышки. Молодой скрипел зубами в бессильной злости. Ус глубоко дышал, сверля подходящий Гнус полным ярости взглядом. Было видно, как пульсация сердца легкой дрожью потряхивает вздыбившиеся седые волосы. Женщина приблизилась к Варваре. Похоже, что Варвара ее знает. Она не удивлена, не боится, стоит спиной к роботу. А тот второй Гнус, упырь в военной одежде, обходит девушку стороной, заходя за спину. «Еще раз здравствуй, Варвара», — процедила ведьма, глядя на нее утопленными внутрь тусклыми глазами. Она протянула к ней руку. Варвара отшатнулась, но сзади уже стоял тот в военной форме. Он легко подхватил девушку за рюкзачок и за одежду, зафиксировав ее. «Это тебе больше не пригодится», — сказал Гнус, и, протянув руку, залезла девчушке под воротник, зацепив шнурок артефакта. Один безжалостный рывок, отчего подростка мотнула вперед, и кожаный мешочек, грубо сорванный с тела Варвары, оставив ссадину на ее шее, перекочевал в длинную узкую кисть Гнуса. «Не надо, отдайте», — слабо запротестовала Варвара. Ведьма кинула взгляд на камеры робота. Спокойно и уверенно. Во взгляде, даже таком пораженном отметинами вируса, читалась властность и осознание своего превосходства. Молодой дернулся к монитору, но остановил себя, тихо застонав. Гнус в черном платье повелительным кивком головы указал на мотоцикл. Настоящую возле палатки вишневую яву. Упырь в военной форме подошел к мотоциклу, уперся ногами в двигатель и с силой вырвал топливный шланг, ведущий от бака к карбюратору. По двигателю на землю из открытого бака потекла жизнь явы, ее топливо, уходя торопливыми драгоценными струями в черную пустую почву с мертвыми стеблями колоса. «Нет!» Закричала Варвара и кинулась было к мотоциклу, но рука ведьмы одним движением остановила ее. С каменным выражением на лице она передала артефакт упырю, и тот, раскрутив его над головой, с легким свистом шнурка запустил в сторону водоема. Судя по скорости, с которой улетел артефакт, он наверняка достиг воды. Люди, молча наблюдавшие за сценой через камеры робота, с трудом сдержали крик отчаяния. Они проиграли. Теперь они проиграли Гнусу. Филин глубоко и тяжело вздохнул, опустив голову. Ус держал руку ладонью ко лбу, закрыв один глаз. Мороз вскочил и, тяжело дыша, стоял возле мониторов, то бледнее, то краснее от ярости. «Мочи их, Филин! Пулеметы же работают!» — жарко зашептал лейтенант в ухо Филину. «Гнуса свалим, Варвару сожрут, добить ходом их не сможем. Движка нет, а пулеметы на такой угол не опустятся», — коротко ответил оператор, очевидно, уже просчитав цепочку событий. «Черт!» — прошипел Мороз, бессильно рухнул обратно на стул. Теперь ведьма отпустила ее, с явным наслаждением, ощущая контроль над ситуацией. «Ложись тут, Варвара», — приказала она, указав на место на земле перед гусеничным роботом. «Это еще зачем?» — громко и стараясь казаться уверенной, возразила Варвара, но голос ее дрожал. «Я...» Но вдруг она подавилась, а ноги подломились, и она упала на колени. Слабый стон, переходящий в бессильный плач, донесся до операторов. «Твари!» — закричал Мороз. «Твари! Надо что-то делать! Филин, Ус!» Он обернулся на командира, тяжело дыша и ища поддержки. «Отставить крик, лейтенант!» — мрачно и холодно ответил Ус. «Нечего делать. Можешь покинуть помещение». Мороз задышал короче, стараясь привести себя в чувство. Варвара закричала еще раз, уже стоя на коленях в грязной и черной земле. «Ложись, сама, распутная девка!» Медленно проговаривая каждое слово, приказала ведьма, не сводя с камер робота глаз. Варвара без сил повалилась на землю, хватая воздух ртом и тихим писком пытаясь одолеть боль. Было видно, что сейчас ведьма подпиталась жизнью Варвары. Глаза, которые до этого тускло светились и были утоплены в глазницах, словно обезвоженные, теперь были ярче, а сама она как будто моложе. Мороз опустил лицо в пол, не в силах смотреть на это. Его кулаки, сжатые в камень, хрустели суставами. «Гнус делает ставку на нас, командир», — сказал Филин. «Я понял, Филин», — кивнул командир. «Наблюдаем?» — спросил Филин. «Да», — коротко и мрачно подтвердил Ус. Упырь в военной форме стал у изголовья лежащей Варвары. Только теперь ведьма перевела глаза на него. «Не смей!» Коротко и властно сказала она ему. Упырь сделал несколько шагов назад, бросив короткий злой взгляд на камеры робота. Ведьма снова перевела взгляд на экраны, словно вглядываясь в комнату, где сидели живые люди. Варвара тонко и страшно заскулила, словно ее ломали по частям. Через бесконечную минуту она затихла, а ведьма, стоя перед мониторами, словно почувствовав тепло камина, пошевелила лицом и расправила сухие пятнистые ладони с длинными пальцами. Только камином для нее был живой человек. Юная девушка, 13 лет, сейчас лежащая на холодной земле и отдающая силы и жизнь Гнусу. Холодный ветер, рывком заглянувший в низину, бросил на Варвару горсть черного праха, присыпав ее спину первой горстью. «Надо что-то делать, надо что-то делать!» Нервно раскачиваясь взад и вперед, мелко и стучащей дробью, сам не замечая этого, наговаривал Мороз. Упырь еще раз подошел к голове Варвары. Ведьма снова перевела взгляд на него, на этот раз она не сказала ни слова. Только желчный звериный оскал на ее лице кратковременно вынырнул на поверхность, показав ряды ровных желтых зубов. «Дай!» – прошептал упырь, не сходя с занятого места. «Не смей!» – прошипела она одними губами. Гнус в военной форме не устоял перед ее силой и снова отошел на несколько шагов назад. «Этот тоже ее жрать хочет», – прокомментировал Филин очевидное в тишину помещения. Ведьма снова перевела взгляд на камеры, высокомерно и с вызовом глядя на них. Снова заскулила Варвара. «Что? Что у нее с волосами?» – вскричал Мороз, вскакивая и тыча пальцем в экран. Волосы Варвары из рыжих стали выцветать, становясь ближе к русым. «Это седина, Мороз», — ответил Ус. «Рыжие так седеют». Еще десятки минут напряженной тишины, в которой люди перебирали в голове десятки вариантов выхода из положения. Ведьма слегка пошевелилась, по лицу пробежала гримаса, предвкушающая удовольствие. Варвара застонала и засучила ногами по земле, пытаясь, но не в силах встать. Ведьма перевела взгляд на камеры робота. «Так и будешь пялиться, или выручать придешь?» — скрипучим голосом спросила она. «Я не буду на это смотреть. Я пойду наверх!» — заорал Мороз. «Куда ты пойдешь, лейтенант?» «Выход завален, над нами может быть такой же гнус. Один артефакт на троих. Отставить!» — повысил голос командир. «Мне похрену, оставайтесь, я иду за ней!» — криком ответил Мороз и, вскочив, бросился из комнаты. Они находились на минус третьем этаже, и чтобы достичь лестницы, нужно было пройти несколько метров через заваленное хламом помещение, там открыть вторую дверь и оттуда уже выйти на темную, пропитанную сыростью лестницу, ведущую вверх на выход, и вниз до огромного постоянно работающего генератора. Филин и Ус не успели среагировать, как он выскочил из операторской, проскочил в помещение, ведущее на лестницу, открыл задвижку двери, разделяющую комнату и лестничную площадку, и выскочил в темноту. Филин и вскочивший за ним Ус не успели нагнать его. Они нашли его не выше от открытой двери, а ниже. Почерневший и высохший до состояния мумии труп лейтенанта, постукивая затылком о бетонные ступени, скатывался по темной заброшенной лестнице вниз. Освещаемый только лишь тусклой лампочкой от открытой двери, труп затих, уткнувшись, наконец, в стену. Закрываемая дверь оставила его в темноте, предоставив настороженному мраку, царящему тут, охладить, успокоить и укрыть в себе тело. Два человека вернулись на места, тяжело сверля взглядом экраны монитора. Это была пытка. Пытка от гнуса. Пытка от существа, похожего на человека. Существа, потерявшего в себе все человеческие качества. Существа, не имеющего ни сочувствия, ни любви, ни жалости, только навыки. Только навыки, приобретенные во время своей прошлой жизни, только расчет и только одну цель – захват новых территорий. Филин, в полоборота, сидевший за экраном, теребил бороду, думая о чем-то. Он, как профессиональный военный, знающий о войне не понаслышке, умел думать в критических условиях. Это смерть. Это смерть для Варвары. Третий день. Вполне в пределах статистики. Прекрасная, наивная, смелая девушка. Чем же взял ее гнус? Что он мог пообещать ей, что она смогла предать живых людей? Она принесла колу, это факт. Она ребенок, она хотела пить, это можно понять. Она залила канистру с колой в бак, это тоже факт. Но она ли залила колу в канистру? Есть время проверить, заодно и отвлечься от этой скоблящей экраны взглядом ведьмы в черном. Филин нажал поиск записи по времени. Несколько раз просмотрел интересующие его моменты. Ус не нарушал сосредоточенное молчание оператора. «Если нам станет от этого легче, то она не заливала колу в канистру», — наконец сказал он. «Это сделал Гнус. Скорее всего, эти двое, пока нас не было». «Я вижу, Филин», — подтвердил командир, также изучающий кадры. «Что ты наделала, Варюш? Что ты наделала?» — тихо и печально произнес дядя Миша. «Поверила», — ответил Ус. «Простодушная, жалостливая, подпустила к себе. Потому и не сожрали ее там, пока она одна была. Шанс почувствовали расшириться, человечины чистой найти. Вот стоят, ждут, что мы на выручку придем». «Может, на старте рекрутнем ДПР, да проедем? Быстрее будет», — предложил Филин. «Они ее непонятно сколько жрать и мучить будут. Она, то есть». Он кивнул настоящую неподвижно ведьму. «Не пойдет, Филин, не в жалости дело. Если не хватит батареи Варвару переехать, сколько ей еще мучиться придется?» — отказал Ус. «Мы сейчас признаков не подаем. Она точно знать не может, видим мы ее или нет. Но если пошевелимся, кто знает, на какие пытки Гнус пойдет, чтобы нас получить?» «А может, и думает, что мы к ней уже на выручку пошли. Ждет. Пока она ей живая нужна. Гнус на переговоры способен. Только цель у него всегда одна. Пока не проявляемся. Наблюдаем», — приказал командир. «И то верно. Виноват. Плохо соображаю», — ответил Филин, пристукнув себя по лысой голове. Тем временем упырь в военной форме снова подошел к Варваре. «Дай!» – уже требовательно сказал он, глядя на ведьму. В ответ получил лишь ледяной взгляд желто-коричневых глаз. «Дай!» – повысив голос, напористо произнес он. «Не смей!» – прошипела в ответ ведьма. «Дай!» – вдруг яростно харкнул ненавистью Гнус в военной форме и бросился на Гнуса в черном платье. Он повалил ее на землю и несколько раз по-человечески ударил наотмашь кулаками. Глухой удар, сдавленный женский крик и внезапный хрип упыря. Упырь, задыхаясь от воздействия более сильного гнуса, вцепился в глаза ведьмы и с криком, слившимся с ее криком, потянул на себя. «Варвара, беги!» – заорал, нажав кнопку внешней связи Филин. Варвара с трудом перевернулась на живот. Больная и немощная, покачиваясь от слабости, встала на четвереньки и, придерживая одной рукой солнечное сплетение, пошла к мотоциклу. «Беги!» – заорал еще сильнее Филин. Варвара, с трудом перекинув ногу через седло, повернула ключ в замке зажигания. В карбюраторе легкой и экономичной Явы еще был бензин. Еще был. Ява, верная вишневая Ява, словно почувствовав слабость хозяйки, завелась с половины тычка. Задрожав корпусом и кинув черную взвесь праха, скакнула с места прочь. «Дави их!» — заорал Ус Филину. И оператор, нажав кнопку пуска двигателя на одном аккумуляторе, медленной, содрогающейся в конвульсиях машиной, пополз на дерущийся, валяющийся, сцепившимся на земле гнус.